Добравшись наконец до более оживленных дорог, девушка снизила скорость до законного предела и продолжила поездку, влившись в движение по шоссе и направившись к своей квартире в даунтауне. Проезжая мимо полицейской машины, помахала им. Пассажиры сидели в шоке, а затем, видимо, разглядели логотип семьи, который Линда по предложению Тейлор заставила появляться на машинах, генерируемых ее последней разработкой. Двое копов переглянулись, пожали плечами и пропустили ее без помех. «Надо будет озаботиться нормальным разрешением на технарский транспорт», размышляла на ходу Лиза. «Что-то я читала об этом в прошлом, в то время это выглядело не слишком сложно. Немало народу делало снимки или видеоролики, где она проезжала мимо них, пара машин увязалась примерно на милю, а один мотоциклист какое-то время ехал параллельно и пялился в дикой зависти». Девушка ухмыльнулась ему, на следующем перекрестке обозначила поворот, съехав на городские улицы, а тот продолжил движение, оглядываясь через плечо, пока не пропал из виду. Позабавившись, она продолжила путь по улицам, пока не достигла здания, в которое не входила почти два месяца и затормозила рядом. Спрыгнула со светового мотоцикла, параллельно деактивируя его, свернула контрольный элемент и закинула в карман. Парочка наблюдавших это пешеходов недоверчиво воззрились в изумлении. «Так куда проще парковаться», ухмыльнулась она тому, что стоял в нескольких ярдах. Мужик не промолвил ни слова, видимо, был слишком ошарашен, чтобы родить ответ. Зайдя на крытую парковку под многоэтажкой, девушка огляделась по сторонам и направилась к своему автомобилю. На вид он был в порядке, хотя и весь покрыт пылью. Насколько умница могла судить, никто к нему не прикасался с тех пор, как она ушла. В тот судьбоносный день, приведший ее на грань смерти, Лиза оставила машину здесь, поскольку редко ездила на ней неподалеку от старой базы неформалов, не желая, чтобы ее заметили. Дав своей силе все проверить, умница в конце концов кивнула, удостоверившись, что никто не подложил под машину бомбу или что-нибудь такого рода. Когда дело касалось Калверта, невозможно было быть уверенной, просто это была бы штука в его духе. Достав из кармана ключи и отперев авто, девушка принюхалась и скорчила рожицу. Пахнула плесенью. Салон требовал тщательной чистки. Не то чтобы ей и правда когда-нибудь еще понадобится эта штука. Вытащив из машины пару мелочей и запихнув в карман рюкзака, Лиза заперла машину снова и направилась к двери на лестницу. Несколько минут спустя она прибыла в свою квартиру, дважды задержавшись на разговор с соседями, приветствовавшими ее после долгого отсутствия. Представление оного как затянувшихся каникул совместно с поиском работы, похоже, оказалось удовлетворительным. Она снова тщательно проверила дверь на ловушке и, удостоверившись, что это безопасно, отперла ее. Тейлор несколько раз заскакивала удостовериться, что никто сюда не лез, однако всегда существовала возможность проблем, случившихся между последним визитом и настоящим. Кажется, все было на своих местах, хотя, судя по запаху, содержимое холодильника сильно превысило сроки годности. Необходимо было его опустошить и стерилизовать. Открыв дверцу, блондинка уронила челюсть, отшатнулась в ужасе и захлопнула дверцу обратно. «Господи, тут Эми лишилась бы аппетита», с отвращением пробормотала она. Даже Тейлор не стала бы ничего из этого есть, и, решив отложить вопрос на другой раз, когда под рукой будет приличный комплект защитного снаряжения против биологической угрозы, отправилась в спальню и принялась ее обшаривать. На это ушло время, однако в итоге она упаковала с собой немало одежды, свой ноутбук, несколько флешек и внешних жестких дисков, а также прилично книг и тетрадей. Все ушло на хранение в другое отделение рюкзака. Уборка везде, куда упал взгляд, холодильник в перечень определенно не входил, заняла около часа. Она разобрала почту за два месяца, сделала несколько телефонных звонков и оплатила просроченные счета, а также разобралась со всеми делами, накопившимися за неожиданную отлучку. Закончив, девушка приняла душ, переоделась, села на кушетку и огляделась вокруг. Лиза все еще не определилась, вернется ли сюда, останется ли у докеров и сохранит квартиру, избавится от нее или что-то еще. Она, конечно, могла бесконечно оплачивать съем, или даже выкупить это место на корню, однако не могла решить, какой вариант лучше. Наконец блондинка сочла, что проще всего пока что просто сохранить статус-кво, а решение получше она выработает, когда ситуация слегка успокоится. Она добилась главной цели – заполучить то, что ценила и утратила. Это место было ей домом не один год, однако не относилось к тем, за которые она безусловно цеплялась бы, не оглядываясь на обстоятельства. С другой стороны, располагать им могло оказаться полезным, так что не будет вреда, если его пока что придержать. Посмотрев на часы, Лиза обнаружила, что до первой встречи с мэром и представителями полицейского и пожарного департаментов осталось 40 минут. Времени было более чем достаточно, до места назначения ей добираться около 2 миль, так что она могла позволить себе остановку на быстрый перекус. Девушка поднялась на ноги, снова надела шлем, рюкзак и на время предоставила квартиру ее судьбе. Очень скоро люди пялились на сияющий световой мотоцикл, с гулом несшийся по улицам города. Многие держали камеры и телефоны. «Как твой поход за покупками, Динни?» — с интересом осведомился Антонио. «Получилось найти все, что хотел?» «Да, спасибо. Этот ваш столяр просто чудо. Старик Эдуардо и правда настоящий художник», — улыбнулся собеседник. Динни усмехнулся про себя мысли, что 75-летний с гаком Антонио зовет кого-то стариком. «Боюсь, мир станет беднее, когда годы наконец возьмут свое», — печально покачал он головой. «Но все мы в конце концов приходим к этому, вне зависимости от того, чем занимаемся». «Ох, не будь таким сентиментальным, глупый старикашка», — Серафина бодро ворвалась в комнату с подносом, заставленным чайным сервизом и домашним печеньем, которое Динни учуял еще у лифта. Даже Луиджи с вожделением поглядывал на кухню, не так давно впуская Динни внутрь. «Никому из нас не грозит прямо сейчас свалиться замертво, да и кто знает, что несет грядущее. Садись, пей свой чай и прекращай строить из себя таинственного мудреца». «Да, дорогая», — покорно произнес Антонио, поступив как велено, однако подмигнув при этом Динни. Сдержав усмешку, младший из присутствующих принял протянутую Серафиной чашку. «Спасибо, тетя Серафина», — поблагодарил он. «Пахнет изумительно». «Это один из лучших моих рецептов», — улыбнулась та, наполняя вторую чашку своему мужу, а затем еще одну для себя. Затем присела, протянув ему тарелку и слегка покачав ею, побуждая не ограничиваться одной печенькой. «Он передавался в семье поколениями. Я была бы рада передать его тебе для малышки Тейлор». Динни улыбнулся. «Она вообще-то уже не такая уж маленькая», — хмыкнул он. «Всего где-то на пару дюймов 102 ниже меня. В этом возрасте они так быстро растут», — согласно улыбнулась женщина. «Их тела начинают меняться, и это время может стать тяжелым, хоть для мальчика, хоть для девочки». «Тела меняются», — улыбнулся про себя Динни. «Если бы вы только могли представить». «Да», — кивнул он спокойно, — «пубертат и годы после могут быть сложными для ребенка. Впрочем, у Тейлор все хорошо. Она превращается в очень симпатичную молодую женщину». Хотя и долго не верила моим словами, уперлась в мысль, будто она неуклюжая дылда. «Вот уж что никогда не было правдой, пусть я и должен признать, что в первую очередь она росла вверх. А ты показывал ей фото Аннет в ее возрасте?» — усмехнулся Антонио. «Наша дорогая девочка была такой же, пусть и не настолько рослой. Однако когда наконец стала собой, она ошеломляла. Подозреваю, с Тейлор будет так же». «Мне нравится так думать», — улыбнулся Динни. «С тех пор, как она сменила школу после той неприятности, ее уверенность выросла в разы, и теперь она куда как меньше сомневается в себе. Мы с ней постоянно ведем разговоры, где она рассказывает мне о своих страхах, однако с недавних пор они чертовски сильно поубавились». «Хорошо, что вы двое можете так общаться», — одобрительно заметила Серафина. «Это не всегда было так просто», — вздохнул Докер. «Несколько лет я был слишком разбит, чтобы замечать, насколько я на самом деле сломлен, и как это влияло на мою дочь. Это позор, который мне нести до конца своих дней», — мужчина несчастливо пошевелил рукой. Антонио потянулся и потрепал его по плечу. «У тебя была на то веская причина, Динни. Уверен, Тейлор тебя не винит». «Да, ты забыл о важном, что у тебя по-прежнему есть живой человек, которому ты нужен больше, чем бедной умершей женщине. Но это понятно. Ты любил нашу дорогую Аннет больше, чем почти любой известный мне мужчина любил женщину, и она отвечала тем же. И, с учетом перспективы, все сложилось. Судя по тому, что мне известно, Тейлор выросла человеком, которым ты можешь от души гордиться, как я горжусь тобой. И я знаю, что твой отец чувствовал то же в отношении вас обоих, как и твой дед. Упокой Господь его черствую душу», — старик улыбнулся Динни так, что стало понятно. «Он считает свои слова совершеннейшей правдой. Забудь о прошлом, живи своей жизнью и наслаждайся тем, что приходит на смену. Если долгая жизнь чему меня и научила, Так как раз этому, Антония опустил руку и взял печенье, вгрызаясь в него. «О, и убедись, что располагаешь хорошим печеньем, оно помогает», — проказливо ухмыльнулся он. «Порой он старый дурак, лезущий не в свое дело, но при этом он прав», — добавила Серафина после паузы, с легким стуком поставив чашку на тарелочку. Антония показал ей язык. «Хотя он самый старый ребенок, которого я встречала», — вздохнула она, заставив обоих мужчин фыркнуть. «Тейлор — прекрасная молодая женщина. Судя по твоим рассказам, у нее теперь много хороших друзей, и она занимается тем, что ей очень нравится. И у тебя все хорошо. Что такое пара лет несчастья против целой жизни?» Пожала плечами старушка. Спустя 20 лет она едва ли вспомнит имена этих ужасных девчонок, а то, что они делали с ней, скверной историей, шрамы от которой давно прошли. Дин не подумал над их словами и медленно кивнул. Оба были совершенно правы со своих позиций, пусть это и не смягчало вины, которую он все еще ощущал за пренебрежение нуждами Тейлор в течение столь долгого времени. Однако, в конце концов, она простила его, конечным результатом стало появление Варги, что наверняка было лучшим из всего, что могло случиться, и дела, кажется, шли хорошо. Наверное, ему стоит перестать беспокоиться на этот счет. Проще сказать, чем сделать. В глубине его сознания была скребущая пустота, однако со временем оставалась надежда, она истает. Дин не качнул головой, натянул на лицо улыбку и намеренно отодвинул миг меланхолии в сторону. «Хороший совет, спасибо, вам обоим». «В любое время, Динни, мальчик мой», — широко улыбнулся Антония. «А теперь, расскажи-ка, не случилось ли тебе столкнуться с молодым Бенни в твоих сегодняшних странствиях?» «Так уж вышло, что да, я пересекся с ним и Руди пару», — докер прервался, подозрительно посмотрев на старика. Тот явственно прикусил щеку изнутри, чтобы задавить ухмылку. «Ты что устроил, старый негодяй?» — покосился он на собеседника. «А, ничего такого». Просто поддержал честного парня. Антония усмехнулся и потянулся за новой печенькой. Серафина негромко вздохнула. На него снова напала смешинка. «Динни, просто игнорируй, он довольно скоро успокоится. Расскажи мне лучше об этих ваших друзьях-рептилиях. Ходит слух, что одна из них особенно большая и плавает недалеко в океане». Бросив острый взгляд на хихикающего старого босса мафии, Динни повернулся к Серафине и продолжил разговор примерно с того же места, где они остановились прошлым вечером. «Сэр, ваш посетитель на 2:30 здесь», — сообщил помощник Роя, когда он нажал кнопку загудевшего интеркома. «Спасибо, пропусти ее, пожалуйста». Сейчас устройство смолкло, а вскоре дверь его кабинета открылась, впустив стройную очень привлекательную молодую блондинку, в которой мэр тут же узнал знакомую из СРД. Он несколько раз видел ее в компании Динни Эберта. Проницательные зеленые глаза на лице с симпатичными веснушками окинули кабинет одобрительным взглядом и устремились на Роя, вышедшего из-за стола и протянувшего руку. Девушка подошла и крепко ее пожала. «Здравствуйте, мэр Криснер, рада снова вас видеть». «Взаимно, Лиза. Пожалуйста, зови меня Рой», — он указал ей на кресло, заняв соседние, стоявшие под углом. Блондинка села, поставив армейского вида рюкзак, который несла, держа за лямки, на пол рядом с креслом. Мэр на секунду задержал на ней взгляд, отметив, что девушка одета хорошо, хоть и неформально, в черные джинсы и дорогую блузу вкупе с практичного вида ботинками бойцового стиля. Также на ней была такая же куртка, какую он видел на Динне из какого-то необычного похожего на кожу вещества, только женского фасона. В общем и целом гостья создавала впечатление компетентности, невзирая на юность. Рой подозревал, что оно и было, по крайней мере отчасти, старательно просчитанным, видя по ее глазам, что молодая женщина обладает и решительностью, и быстрым умом, а также, насколько он мог судить, оценивала его по меньшей мере так же внимательно, как и он ее. Губы собеседников тронули легкие улыбки. «Что слышно от Динни? Я так понимаю, он уехал из города на пару дней. Да, он навещает старых друзей в Нью-Йорке», — кивнула она в ответ на вопрос. «Мне говорили, все хорошо. Думаю, он должен вернуться завтра». «Ясно. Надеюсь, он оставил вместо себя кого-то, способного сдерживать Сауриала и ее семейство». Рой усмехнулся при виде лица девушки, на котором отобразились разом веселье и понимание. «Да, это место в хороших руках. Мы не ожидаем ничего необычного», — мужчина поднял бровь, вызвав у гостей смешок. «Во всяком случае, необычного более обычного. Как протекает работа с металлоломом?» «По-прежнему по графику, так и есть», – заверила она его. «Первый состав почти заполнен, отходит по графику, или, возможно, даже на пару дней раньше. Изменения вашего коллеги в нашем изначальном плане вкупе с усердным трудом каждого на своем участке позволили нам поддерживать прекрасный темп. Как только груз будет на металлургическом комбинате, мы получим первый транш наличных, на который профинансируем следующий этап. Мы уже примеряемся, какие корабли переместим, когда окончательно разделаем танкер. Наши бригады на кладбище выбирают наиболее прибыльные, чтобы начать с них. А семья потратила время на обнаружение всех затонувших судов, которые проще всего переместить в первую очередь. Чудесно. Фил будет рад это слышать. Он частенько жалуется, что люди склонны не следовать его планам, и его это раздражает. «Я так и поняла», — отозвалась девушка с видом, предполагавшим, что она может знать о его старом друге чуть больше обычного. Рой снова внимательно посмотрел на нее, но не стал спрашивать. Ответы на его вопросы были удовлетворительными. Собеседница была одновременно хорошо информирована и умна. Также было весьма вероятно, что Дин не доверяет ей без особых ограничений, что было интересно. На ум приходило несколько причин для подобного помимо несомненной компетентности. К тому же имелось легкое подозрение, что он может кое-что знать о ее недавнем прошлом. Девушка смотрела на него с неизменным выражением на лице. Однако что-то в ее глазах заставляло думать, что она прекрасно осведомлена о ходе его мыслей и находит их в чем-то забавными, что только укрепляло Роя в его выводах. Опять же, это было пусть и интересно, но не важно. Однако предполагала, что за ней стоит приглядывать. Рой посмотрел на часы. Шеф Миллор из департамента полиции будет в течение нескольких минут вместе с парой своих техников, а комиссар пожарной службы Хоскинс с одним из своих присоединится к нам тогда же. А пока они добираются сюда, не хотите кофе? Спасибо, Рой, это было бы замечательно, улыбнулась блондинка. Мужчина поднялся и приготовил кофе в кофемашине, после чего протянул гости одну чашку и взял себе другую. Некоторое время они беседовали о СРД и плане восстановления. Ее осведомленность о ситуации в целом еще сильнее впечатлила Роя. Дин не нашел настоящее золото. Когда интерком снова загудел, он подошел к столу и нажал соответствующую кнопку, переговорив с помощником. 5 минут спустя комната пополнилась еще 5 людьми. После того, как всем раздали напитки, Рой проводил их к большому столу, который не так давно добавил в кабинет и креслом вокруг. «Итак, Лиза, что вы можете нам показать? Много вещей, которые, думаю, вас заинтересуют», — улыбнулась та, ставя рюкзак на стол. Затем расстегнула его и вытащила нечто вроде высокотехнологичного мотоциклетного шлема. Все уставились на него, затем на емкость, из которой тот вылез, размера в ней едва хватало, чтобы вместить предмет. Проблема состояла в том, что девушка уже извлекала складные дубинки, раскладной полицейский щит, бронепластины, похожие на стандартные для пули непробиваемого жилета, только куда тоньше, и еще уйму всякого, что должно было быть невозможно. С легкой улыбкой блондинка продолжала, пока снаряжение не покрыло весь стол, затем застегнула рюкзак и поставила на пол. Встав во главе стола, она взяла дубинку и раскрыла быстрым движением запястье. В качестве надлежащего уполномоченного представителя операции семьи Брактон-Бей, рада представить вам бренд Симтех, ТМ, продвинутого защитного снаряжения для деятельности по охране правопорядка, поисково-спасательных работ и операций в опасной обстановке, начала она весьма самодовольным голосом. На другом конце стола Рой откинулся назад и слушал, чувствуя, что это помимо прочего очень хороший способ завладеть вниманием людей. Было у него подозрение, что они, скорее всего, разместят довольно большой заказ в ООО «ОСП», и довольно скоро. Глава 239. Размышления и каталоги. Примечание к части. Глава вышла довольно технологическая и заклепка центричная, так что шла тяжело. Если где чего в тексте или примечаниях напутал, заранее извиняюсь. Наблюдая за тем, как Тейлор с друзьями покидают кафетерий вперед них, Эми свернула направо, а остальная молодежь в другую сторону, Дин размышлял. Сауриал, оживленно общавшаяся с Мэнди и Тейлор, с мимолетной ящеричьей улыбкой покосилась назад на него, и компания исчезла в глубине коридора. Парень взял свой поднос и направился туда, где их складывали после еды. Секунду спустя тоже сделала Вики. Посмотрев на свою девушку, он заметил, что та тоже вглядывается вслед этой группе. «Ты в порядке, Вики?» — поинтересовался Дин. Блондинка чуть дернулась, как будто не ожидая, что он заговорит. Та с улыбкой кивнула ему и отозвалась. «Да, спасибо», тут же хлопнув себя по лбу. «Учебники забыла», добавила она, торопливо возвращаясь по своим следам. Деннис, последний оставшийся за их обычным столом, встретил девушку на полдороге и протянул ей маленький рюкзак, в котором она обычно носила школьные принадлежности. Та приняла его, улыбнувшись, и метнулась обратно к дожидающемуся ее Дину. «Пошли, мы опаздываем», произнесла блондинка, ухватив его за руку и потянув за собой. Чуть слышно вздохнув, парень позволил себя утащить на следующий урок, биологию, не то чтобы он и правда мог ее остановить. А когда они сидели и слушали учителя, разъясняющего подробности работы фотосинтеза, обнаружил, что в очередной раз возвращается мыслями к субъекту, занимающему их в последнее время все чаще и чаще. Тейлор Эберт. Он просто не мог разобраться. Девушка была дружелюбной, приятной в общении, умной, любезной и совершеннейшей ужасающей. Все это он уже принял в свое время. Однако, когда из ниоткуда возникла Янта, у него начались совершенно новые проблемы. Новая ящер до чертиков сбивала его с толку. Тейлор прямо заявила ему, что семья являлась ей в различных обликах, спасибо абсурдно сверхактивной способности оборотня, и после встречи с Сауриалой Раптавр Дин на практике убедился, что это объяснение было верным, не говоря о том, что у него было доказательство, полученное, когда он встретил ее сами в тот раз у докеров, и до сих пор был очень рад, что никто, особенно директор, об этом не знает. После того небольшого приключения он ждал вызова в ее офис добрые две недели, совершенно не уверенный, что бы он делал, случись такое. К счастью, этого не случилось, так что, похоже, его пронесло. Еще Тейлор подтвердила, что Кайдзю это тоже она, и что у нее есть и другие формы, включая, как он полагал, невозможно большого морского змея, слухи о котором ходили как по СКП, так и на Пхо. Также он встречал несколько типов, клявшихся в паре случаев, что видели настоящего, черт побери, дракона, летавшего по окраинам города, хотя доказательств тому помимо их слов не было. Следовало учитывать, что упомянутых типов никто не принимал всерьез, но шуток на эту тему была масса. Дин не поставил бы на то, что это неправда. После знакомства с Тейлор он определенно не стал бы исключать, что та придумает, или уже обзавелась, рабочей формой дракона, и был совершенно уверен, что если бы у нее имелась такая форма под рукой, она бы чертовски этому порадовалась бы, равно как и придержала бы ее для особого случая, когда сможет извлечь максимум выгоды из ее обнародования. Парень не был уверен, то ли предвкушает, что из этого получится, то ли молится, чтобы ему хватило времени оказаться где-то еще, когда это случится, а возможно, и то, и другое. В любом случае, он точно знал, что темноволосая девушка была по меньшей мере еще тремя паралюдьми, и с высокой вероятностью становилась другими, если и когда предоставлялась возможность. Это, пусть и пугало до чертиков, он мог принять. Так что за это Янта, двойной эмоциональный отклик Тейлор, в котором он до сих пор нифига не понимал, теперь был фактически не обнаружен, кроме как на расстоянии удара 103, и то лишь потому, что он знал, что искать. Если бы он впервые встретился с ней в последнее время, то никогда бы не заметил вообще ничего необычного, кроме разве что необнаружимости для его силы. Что вызывало такой эффект поначалу, и почему он потихоньку сошел на нет, Дин не имел представления. Теперь читать ее было почти так же сложно, как Вики, и становилось все сложнее с каждым днем. Такими темпами через несколько недель максимум она полностью исчезнет из его эмоционального восприятия. Дин не был уверен, что это означает, хорошо ли это, плохо ли, или просто какой-то стрёмный эффект ее собственных сил, чтобы они на самом деле собой не представляли. Однако это была очередная странность поверх здоровенной кучи прочих, которые она уже продемонстрировала. Однако ключевым моментом тут было, что собственное эмоциональное отражение Ианты не принадлежало Тейлор. Оно было совершенно определенным, вовсе на нее не похожим, а также, пусть и сильно приглушенным в сравнении с обычной личностью, определенно имело место быть, и быть нечеловеческим. В этом парень был уверен. Это было отражение чего-то очень сообразительного, совершенно разумного, полностью осознающего себя и живого, однако не принадлежащего к роду человеческому. Дин был в этом уверен во всех имеющих значение смыслах. Он заметил это в первый же раз, когда встретил фиолетовую ящеру, когда та повернула розыгрыш Вики своей сестры против них, и, поскольку несколько раз встречал ее после, неоднократно перепроверил. Отклик значительно отличался от человеческой нормы, так что в тот раз он его весь упустил, однако теперь, после знакомства, обнаружить его куда проще. Не с такого расстояния, как для обычной личности, правда, однако вблизи сигнал был отчетливым. Итак, чем же была Ианта? Этот вопрос неделями грыз его. Семья полностью была плодом общественного воображения, равно как и множество иных случаев, вина за которые лежала на Пхо и обитающих там психах, за которую Тейлор уцепилась как потому, что это помогало защитить отца и друзей, так и потому, что явно находила это уморительно смешным. В минуты, когда паранойя ослабляла когти, Дин тоже мог различить забавную сторону, пока старался просто не думать о губителе, разгуливающем в облике школьницы. Во всяком случае, он был до глубины души благодарен за то, что Тейлор была по-настоящему доброй в душе и в то же время очень беззаботной, поскольку это наверняка было единственной причиной, почему не случилось ничего страшнее чудачеств. Учитывая, что это натуральная Са София сделала с девушкой, думал парень, все в целом штате отделались куда как легче, чем могли бы. После того, как он узнал на встрече с директором, что же наворотила их былая соратница, он часами лежал ночью в постели без сна, пялись в потолок, пока воображение работало на полных оборотах, рисуя картины того, что бы учинила озлобившаяся Кайдзю, решит проявить неудовольствие. Думать об этом было невыносимо, так что он пытался этого не делать, не слишком успешно, хотя практика давала плоды. Однако если принять, что семья была изобретением, обретшим собственную жизнь, радостно вдохновляемую девушкой, которая была всеми ее членами, откуда взялась 7,5-футового роста разумная рептилия. Дин все не мог оставить эту мысль, ее не должно быть, она есть, тут нет сомнений, а не должна. Он упускал что-то важное, какую-то ключевую деталь происходящего, и не имел зацепки, какую именно, что тревожило его инстинкты в каком-то смысле почти как сама Тейлор. Когда спустя несколько дней объявилась еще и Митида, тревога снова подняла голову, все же две невозможных ящерицы хуже, чем одна. С ней он также несколько раз встречался, и ее эмоциональный отклик опять же отличался от Тейлор, Ианты и всех остальных, кого он знал. Впрочем, сохраняя сильное сходство с Иантой, что с высокой вероятностью предполагало, что она, как и утверждала, сестра Фиолетовой. И если это было правдой, сколько еще их таких было там, откуда бы они ни брались, все это оборачивалось довольно скверно, одарив его бессонными ночами и достаточным объемом тревог, что парень начал задумываться, не наживет ли себе что-то типа язвы в его-то годы. Если бы не достоверный факт, что, невзирая на чуждость, и Ианта, и Митида были дружелюбными и любезными в точности как Тейлор, он наверняка в итоге спрятался бы под кроватью. Дин не давал даже тени намека указания на что-то из своих мыслей никому другому, особенно кому-то из СКП, поскольку единственным, в чем он был уверен, так это что угрожать семье – это очень хороший способ внезапно исчезнуть. Он не хотел исчезать, так что держал свой рот жестко на замке по всем поводам. Но не думать он не мог. Однако по-настоящему тревожные вещи начались много позже. С того момента, как он столкнулся разом с Тейлор и Сауриал в одном месте в одно время, что должно было быть невозможным, учитывая, что они были одной, мать их, личностью. В этом парень был уверен, даже оставляя в стороне их разговор. Эмоциональная сигнатура Сауриал, какой бы слабой и странной она ни была, была идентична таковой у Тейлор. Дин смотрел на них обеих, стоящих рядом, и на миг всерьез потерял ориентацию, считывая подобное из двух определенно различных мест. Это было странно. Лениво записывая объяснение учителя, мысленно отсутствующий Дин коротко встряхнул головой. Вся эта ситуация была настолько далека от доступных ему простых объяснений, что заставляло выражение «сбить с толку» звучать серьезным преуменьшением. Возможным решением была некая извращенная версия силы властелина, создающая Сауриал как своего рода проекцию. И тоже с Раптавр, раз уж их обеих видели одновременно, как и неоднократно, Тейлор с Раптавр. Однако, по его мнению, это не вполне подходило. Сауриал казалась живой как никогда, она от души рада была поесть с ними за обедом, в среду ее видели в здании СКП, до которого несколько миль. Если это и была сила властелина, то очень необычная, и имела куда больший радиус, чем обычно для таких вещей. А еще был такой аргумент: если Тейлор и такое могла до кучи сверх всех прочих дикостей, на которые была способна, на кой ждала до последнего времени, чтобы продемонстрировать. Парень тихонько вздохнул, продолжая писать, и нахмурился, кончик механического карандаша обломился, когда он перебрал с нажимом. Смахнув крошки графита, нажал на кончик пищевого приспособления, чтобы выдвинуть еще и вернулся к письму. Все это было неописуемо странным, а хуже всего то, что он не смел ни с кем больше говорить на эту тему, за возможным исключением ими либо самой Тейлор. Ни одному из вариантов не получалось отдать предпочтение по нескольким причинам. Во-первых, они могли ему ничего не сказать. Во-вторых, они могли сказать, и Дин не был уверен, что вынесет правду. Справиться с тем, что он уже знал, было достаточно непросто. Покосившись на свою девушку, с сосредоточенным выражением на лице царапавшую бумагу, парень задумался, не заметила ли та что-то неладное. Порой он видел, как она странно смотрит и на Тейлор, и на собственную сестру, а когда Сауриал объявилась в школе, провела целый день в сильном раздрае. Может, она сообразила, что тут происходит что-то странное. Дин еле заметно вздрогнул, после чего усилием воли постарался сконцентрироваться на уроке. О некоторых вещах лучше не думать, пусть даже ему было очень, очень любопытно. Реально загадка же, сколько воды. Эксперт пожарной службы ошалело смотрел на то, как Лиза протягивает одно из устройств, которые принесла на эту встречу. Она, Тейлор в различных ее аспектах, Кевин, Рэндалл, Линда и Эми прошлой ночью потратили немало времени на мозговой штурм на тему полезных продуктов для этих сфер применения. Не говоря о том, что она делала заметки относительно возможных решений существующих проблем на протяжении уже более месяца, что вылилось в разработку порядочного числа прототипов того, что можно было бы продать. Большая их часть была разложена на столе перед девушкой. Содержит 12 тысяч литров, или чуть более 3000 галлонов, повторила умница, показывая настоящие отдельно баллоны ЗВМ примерно фут в высоту и 6 дюймов в диаметре 104. Максимальная масса в реальном мире 10 фунтов 105, может быть пополнена обычным гидрантом, переходник для заливки тут. Помповое устройство, подсоединяемое к этому концу, выбрасывает до 250 галлонов в минуту на максимальной мощности при давлении до 20 бар 106, указала она на свернутый кольцами пожарный шланг, соединенный с небольшим бруском, к которому был подключен бак, с отдаленно напоминающий пистолет системой на другом конце. Система сопла настраивается от взвеси до цельной струи в зависимости от требований. Разумеется, стоит блокировка для предотвращения опасно высокой скорости подачи жидкости, однако ее можно обойти, если зафиксировать на подставке, а не держать в руке. Техник изумленно уставился на нее вместе с остальными. 3000 галлонов, неверяще переспросил комиссар Хоскинс. Лиза кивнула. Это больше, чем в стандартной цистерне 107, мы знаем. Это было требование проекта, девушка покачала бак на руке и протянула мужчине. Тот ошалело принял предмет. Каждый пожарный сможет унести достаточно воды для почти любого обоснованного сценария в полностью самодостаточном наборе. Не потребуются шланги, помповые приспособления, подключение к гидранту или любые привычные системы. Вес всего комплекта менее 16 фунтов 108. Согласно нашим исследованиям, аэрозольные водяные системы при правильном применении один из наиболее эффективных способов тушения пожаров. Очевидно, что ингибиторы горения также могут добавляться в бак, прошивка из ЭВМ выдержит все. Также доступна регулировка давления по требованию. Свернутое фрактально пространство обеспечивает огромную емкость и рассеивает из реального мира почти всю истинную массу. Практически как вот этот мой рюкзак, только масштаб побольше. А сейчас в нем что-нибудь есть? Поинтересовался техник, по-прежнему с таким видом, будто надеется, что не слышал сказанного. Он полон, ухмыльнулась блондинка. Пожарный несколько раз моргнул и уставился на предмет в руках своего начальства. Какова мощность насоса? С любопытством уточнил Рой, похоже, единственный, кроме нее, кто сохранял спокойствие. Представители полиции слушали молча, то и дело переглядываясь между собой. Вот эта энергоячейка, входит в ранцевую ЗЖО и питает все, пояснила девушка, беря другой цилиндр. В этом было 8 дюймов длины и 4 в поперечнике, а весу чуть менее 5 фунтов. В сущности, это батарея. Сколько же энергии она вмещает? С любопытством осведомился один из технических специалистов полиции. И как? Это маховичный накопитель энергии 109, опять-таки свернутый в дробную мерность. От ответа Лизы его глаза расширились. Настолько маленький маховик не, начал он, свернутый в дробную мерность, «Не забывайте», — улыбнулась блондинка. «Маховик чуть менее 16 футов в диаметре и весит тонну. Находится в абсолютном вакууме, посажен на практически лишенные трения подшипники со сверхпроводящим мотором-генератором на валу. В этом проекте доступна по-настоящему высокая скорость, хотя в данной модели она ограничена 250 тысячами оборотов в минуту». Техник уронил челюсти, побледнел. «Если слетит, он же», — голос сел в потрясении. «Не слетит», — пожала Лиза плечами. «Материалы достаточно прочные, чтобы выдержать ядерный взрыв в упор. Уж поверьте, он не сломается и не перестанет работать. Общий объем запасаемой кинетической энергии в этой модели около 600 кВт-час 110 при расчетном числе оборотов. Мы можем производить их с энергетической емкостью вплоть до любой желаемой, однако такого выхода для текущего приложения должно быть достаточно». И, указав на коннектор наверху устройства, добавила: «Контрольная электросхема установлена на выдачу постоянного тока в 60 вольт при 200 амперах. Общая мощность на выходе 12 кВт. Этого более чем достаточно, чтобы запустить насос на полную мощность и при том обеспечить энергией прочее необходимое оборудование, такое как рации и тому подобное. По причинам безопасности мы ограничили его 60 вольтами, однако проект может быть переработан для любого питания согласно желанию заказчика. Второй коннектор – это энергопитание для разгона маховика, принимает стандартное промышленное трехфазное питание при 60 Гц в 480 вольт при 100 амперах максимум. Очевидно, что это 48 кВт, так что на разгон маховика из состояния покоя до расчетного максимума скорости уйдет порядка 12 часов. Эффективность ввода-вывода превышает 96%. Проект был идеей Линды, модифицированной под преимущество способностей Тейлор. Изюминка состояла в том, что это не был тинкертех в обычном смысле, а очень эффективный вариант того, что люди знали веками, переделанный с использованием варгической хрени. Если не брать в расчет ЭВМ и сверхпроводники, большая часть относилась к серийному оборудованию и электронике. Когда Линда, поразмыслив, предложила концепт, Тейлор примерно на минуту зависла с отсутствующим видом, а затем принялась рассуждать насчет постройки такого в увеличенном масштабе и раскрутки с использованием кайдзю верхом на гигантском велосипеде. Лизе очень хотелось на это посмотреть, в основном ради выражений на лицах людей, но пока и так сойдет. Размещение маховика в фрактальной системе хранения не только урезает почти всю массу, но также убирает инерционные эффекты в обоих направлениях, добавила она, протягивая накопитель энергии полицейскому технику. Тот опасливо принял его и начал внимательно разглядывать, что колоссально увеличивает эффективность, поскольку не теряется энергия на гироскопическую прецессию 111. «Похоже, вы в этом прекрасно разбираетесь, Лиза», — заметил Рой. Девушка бросила на него короткий взгляд, слушала его разработчиков, усмехнулась она, очень внимательно. «В этой штуке запасено достаточно энергии, чтобы обеспечивать это здание неделю, мысли на эту тему достаточно, чтобы заставить сконцентрироваться». Рой коротко хохотнул. «Могу понять», — отозвался он. «А как быстро он теряет момент?» — осведомился техник, поднимая на нее взгляд. «Мы с трудом смогли измерить замедление спустя несколько часов функционирования, и по нашим оценкам на данный момент уйдет от 12 до 13 лет, чтобы маховик замедлился до полного отсутствия выдачи энергии», — произнесла блондинка. «Саурял думает, что сможет добиться улучшения, однако, учитывая, что эта модель предназначена для краткосрочного хранения, на данный момент это не проблема. Мы можем раскрутить маховик и сильнее, что немало повысит плотность хранения и время торможения вращения, однако время перезарядки в итоге будет так себе. Это выглядит хорошим компромиссом. Ладно, пока что я под впечатлением, полагая, что эта штука работает согласно спецификации», — задумчиво произнес комиссар Хоскинс, отставляя бак, который все еще держал в руках, и беря насос в комплекте с соплом. «Наблюдается несколько сомнительных моментов, однако глядя на все, что вы принесли, у вас уже могут быть для них ответы. Большая проблема, как я вижу, в том, что это же все тинкертех, верно? Так что техобслуживание может быть затруднено. Это всегда главный камень преткновения с такого рода вещами». «Это не тинкертех», — широко улыбнулась Лиза. «Это симтех. Обслуживайте спокойно, гарантия». Все уставились на нее, затем друг на друга. ЭВМ не подлежит износу. Вообще, единственное слабое место — это электроника, которая плотно переработана для увеличения предельного срока эксплуатации. Ее все делали по военным спецификациям или лучше. В случае отказа мы проведем замену бесплатно, однако отказов мы не ожидаем, Сила говорила ей, что разработка будет служить по меньшей мере 50 лет без каких-либо проблем, а умница доверяла ее мнению в подобных вопросах. «Господи!» – пробормотал техник пожарный, уставившись на маховик-накопитель. «Это меняет правила игры. Нам нравится так думать», – с чувством удовлетворения признала девушка. «А теперь, следующая часть системы – это защитная одежда», – Лиза указала на сложенный на столе костюм и шлем с золотым металлическим забралом рядом с ним. «Базируется на защитном костюме, разработанном Сауриал для новой волны», с некоторыми изменениями для борьбы с огнем, непроницаем для жара, ударов, воды, герметичен и имеет встроенную систему жизнеобеспечения, способную хранить недельный запас воздуха в баллонах ультравысокого давления, вшитых в костюм. Система очистки воздуха убирает большую часть СО2 через полупроницаемую мембрану и выбрасывает за пределы костюма, а также не дает скапливаться азоту и водяному пару. Необходимое вспомогательное оборудование также прилагается. Она взяла шлем и постучала по лицевой пластине. Монокристаллический синтетический сапфир со слоями сетки из ЭВМ на обеих сторонах, с гальваническим золочением для отражения экспектра. Также выдерживает бронебойную пулю в упор, а это самая слабая часть комплекта. Сам костюм без вреда примет танковые разрывные снаряды в объеме несколько тысяч в минуту. Хотя носящему это не придется по вкусу, если только он не бугай. «Откуда вы знаете?» – поинтересовался шеф Миллор. Блондинка ухмыльнулась. «Испытывали», тот странно посмотрел на нее, но кивнул. «Ваши люди в таком могут гулять в жарком огне вообще без каких-либо проблем», продолжила она, повернувшись к пожарному комиссару, теперь сидевшему с крайне заинтересованным видом. «Даже если на них рухнет все здание, они будут в порядке в течение дней, пока их кто-нибудь не откопает. Весело не будет, однако живы останутся, даже если окажутся в итоге под водой. Наверняка в итоге вы сообразите, как убить себя, одетого в костюм от Симтех, однако для этого придется приложить массу усилий. И если сможете додуматься, что мы упустили, мы бесплатно улучшим костюм, чтобы это включить». Комиссар принял протянутый ему шлем и внимательно изучил, внутри и снаружи. «Разумеется, нам надо будет все тщательно протестировать», протянул он, возясь с механизмом, открывающим заднюю часть убора. А когда разобрался, вид у мужчины был впечатленный. «Разумеется, мы рады предоставить тестовые образцы с полными руководствами для оценки», спокойно согласилась девушка. ОСП пожидала такого требования. «Как я и говорила, мы приветствуем замечания от клиентов. Многое мы уже обсуждали с пожарными бригадами СРД, они внесли огромный вклад, однако вы, ребята, потушили куда больше пожаров, чем они. Вы эксперты. Скажите, чего вы хотите, и мы сможем это реализовать». «Ясно», – бросил пожарный, потратив еще несколько секунд на внутреннюю часть шлема, а затем протянув его своему технику, выглядевшему к этому моменту воодушевленным. «Если он и правда дает то, о чем вы говорите, полагаю, город будет весьма заинтересован в дальнейшем их приобретении». Он покосился на Роя, кивнувшего с другого края стола, где их слушал. «У нас имеются идеи насчет продвинутых химикатов и материалов для пожаротушения, которые мы бы хотели с вами обсудить, когда решим двигаться дальше, однако сперва хотели определиться с этим», Лиза указала на оставшееся снаряжение, которое поделила на столе на группы для охраны порядка и пожарной. «К примеру, Ианта думает, что у нее имеется хорошая разработка нетоксичного и экологически безопасного огнегасящего вещества, которое должно превзойти все имеющееся на рынке. А Раптавр говорила насчет переносимых силами человека системами теплопоглощения, которые могут быть использованы для быстрого охлаждения больших пожаров. Это вещество является тепловым сверхпроводником. Она планирует вскоре заняться экспериментами, чтобы посмотреть, будет ли оно и правда работать так, как она думает. Однако пока что это терпит, и, показав на несколько предметов, продолжила: «Мы можем предоставить неразрушимые инструменты, от обычных вариантов, которые вы уже используете, до разработанных нами, в которых вы, как мы подумали, можете быть заинтересованы, вплоть до разработки под конкретный заказ, а также ботинки, перчатки и прочие в том же роде. В сущности, практически все, что пожелаете, и по приемлемым ценам с минимальной задержкой». Лиза протянула мужчине листовку, которую они разработали и отпечатали. Тут информация по текущему порядку цен. Хоскинс принял лист и проглядел, вскинув брови. «Это на удивление доступно», – осторожно произнес он, как будто не хотел сглазить. «Семья не гонится за прибылью, комиссар», – хмыкнула Лиза. «Это их дом, они хотят его поддержать и хотят помогать людям. Завышение цен на такого рода продукцию означает, что ее не будут использовать так часто, как следовало бы. А это значит, что пострадают люди. Никто от этого не выиграет. Так что цены установлены на приемлемом уровне, чтобы получить честную прибыль, однако все еще позволить покупателям получить то, что они хотят. Это кажется наилучшим подходом». Мужчина бросил на нее любопытный взгляд, уделил еще немного внимания документу у себя в руке и повернулся к мэру. «Рой, нам определенно необходимо это обсудить. Если все хоть наполовину так хорошо, как утверждает юная леди, нам нужно это снаряжение. Я потерял 15 людей за последний год, это может не дать такому случиться снова. Идея мне нравится», — пожал плечами Рой. «Дай знать, что хочешь предпринять, я вынесу это на совет. Однако сомневаюсь, что кто-то будет жаловаться, учитывая, сколько семья уже сделала для города». Комиссар кивнул и снова повернулся к Лизе. «Как скоро мы можем сформировать оценку систем? А сколько вам надо?» — отозвалась та. Хоскинс покосился на своего техника. Несколько секунд они переговаривались вполголоса. «Для предварительных тестов должно хватить 4 комплектов», — сообщил он, подняв взгляд. «Можем предоставить их в начале следующей недели», — заверила его девушка. «Вместе со вспомогательным оборудованием для костюмов», — и, достав из кармана блокнот, вписала несколько цифр, после чего убрала назад. «С ними передадим также первое издание руководства». «Спасибо, Лиза», — широко улыбнулся пожарный в усы с очень довольным видом, и повернулся обратно к Рою. «Как только у нас будет возможность все протестировать, я положу тебе на стол доклад вместе с ордером на заказ». «Хорошо», — спокойно кивнул Рой. «Я бы оставила комплект вам, однако у меня еще разговор с СКП относительно аналогичных ТТХ, а у меня он только один», — извиняющимся тоном вставила Лиза. Комиссар Хоскинс пожал плечами. «Ну, не настолько уж мы спешим», — отозвался он. Девушка кивнула, собрав все снаряжение пожарного назначения и убрав прочь. Мужчина проводил его взглядом и добавил: «Нам были бы также интересны сумки вроде этой, так было бы куда проще складировать оборудование». Блондинка усмехнулась, указав на брошюру. На последней странице пожарный хмыкнул и проверил соответствующее место, удовлетворенно кивнув. «Превосходно! Спасибо за информацию. К вашим услугам, комиссар», — произнесла она, и, посмотрев на шефа полицейского департамента и его людей, один все еще игрался с дубинкой, с которой она начала, продолжила: «У вас есть вопросы насчет бронежилетов или прочего снаряжения? Вы прекрасно осветили большую их часть, юная леди», — отозвался шеф Миллор, и взял бронепластину из ЭВМ. «Мне все еще сложно поверить, что нечто подобной толщины может выдержать пулю 50-го калибра 112, как вы рассказываете». «Она выдержит куда больше, сэр», — улыбнулась девушка. «Но инерция же должна куда-то деваться. Если кто-то стреляет в вас из 30-миллиметровой пушки, она наверняка вместо этого пробьет пластиной вас. Однако нормальное огнестрельное оружие ничего подобного не сделает. Мы можем предоставить их сразу, у меня с собой несколько ящиков, которых должно хватить, чтобы усовершенствовать большую часть ваших теперешних пуленепробиваемых жилетов. Мы рады подарить их департаменту полиции Брактон-Бей». Вид у шефа тут же стал ошарашенный. Тем не менее он кивнул. «Мы можем предоставить полную замену бронежилетам, щиты наподобие этого, шлемы, дубинки и все прочее представленное оборудование в течение нескольких недель. Дубинки можно выпустить большим объемом в начале следующей недели, остальное снаряжение потребует немного больше времени. Сауриал и Раптавр все еще работают над тем, чтобы сделать часть снаряжения более настраиваемой, изменять его не может никто, кроме них. А я сомневаюсь, что вы хотите, чтобы все было подогнано под каждого конкретного офицера. Впрочем, типовое решение будет в худшем случае в течение месяца. А для использования спецназом мы, разумеется, можем предоставить бронекостюмы, аналогичные пожарным, только оптимизированные для полицейской работы». Миллор посмотрел на сложенный на столе костюм и задумчиво кивнул. «Меня терзает искушение сказать, что мы будем пользоваться исключительно ими, однако, насколько понимаю, Это вопрос политический. Это заставило бы полицейские силы выглядеть слишком по-военному, или, может, слишком сильно ассоциироваться с СКП. Не могу не согласиться, Ник, вставил Рой. Уже есть жалобы, что полиция это такое военизированное формирование, нет нужды добавлять им веса. Однако мне также не хочется, чтобы кого-то из ваших ребят подстрелили или порезали. Улучшенная броня почти такая же тонкая, как обычная одежда, особенно в сравнении с обычной разновидностью жилета, заметила Лиза. Прикрывает не так много, как костюм, однако далеко не столь очевидно, и в большинстве ситуаций значительно увеличивает шансы на выживание. В сочетании с прошитыми ВМ-ботинками и перчатками, вы получаете большую часть преимуществ полного облачения и все равно выглядите практически как обычный полицейский. А мы будем рады переработать ее согласно вашим требованиям к униформе или любым другим. Ваши слова заслуживают внимания, заметил шеф Миллор. Я обсужу это с нужными людьми, и мы вернемся к этому вопросу. Разумеется, у вас есть моя визитка, улыбнулась блондинка. Звоните, если будут вопросы. Она протянула полицейскому немного отличающуюся брошюру со снаряжением для сил охраны правопорядка. «Буду ждать дальнейшего обсуждения с нетерпением». Девушка бросила взгляд на часы и посмотрела на Роя. «Мне пора идти. Через полчаса у меня встреча в здании СКП», — сообщила она. Мэр встал, кивнув, и гостья начала упаковывать оставшееся на столе снаряжение в рюкзак. «Разумеется, Лиза, огромное спасибо за демонстрацию и информацию. Это было восхитительно и весьма полезно. Пожалуйста, передайте нашу благодарность Сауриалу и остальным». «Никаких проблем», — заверила та его. «Думаю, мы позже увидимся, так что я это сделаю», и, закончив все убирать, застегнула отделение и открыла другое. Вытащив оттуда несколько тяжелых плоских картонных коробок, водрузила их на стол. «Тут 250 бронепластин, шеф, еще одна коробка явилась на свет, и 20 дубинок так шмяк, в качестве жеста доброй воли». Полицейский усмехнулся, глядя, как техник рядом с некоторой неохотой протянул такую же назад. Лиза ту сложила и убрала в карман. «Насколько понимаю, на эти штуки будет хороший спрос», — высказал он наблюдение. «У нас очень многие их хотят», — согласно усмехнулась девушка, застегивая рюкзак и вставая. «Джентльмены, рада была пообщаться с вами», — пожала Лиза руки каждому по очереди. «До следующего раза». Вскоре после этого она покинула здание мэрии, чувствуя, что с толком потратила пару часов. Еще раз сверившись с часами, увидела, что времени достаточно, чтобы еще раз перекусить, так что надела шлем, закинула рюкзак за спину и активировала свой виртуальный мотоцикл, в который начала влюбляться. Спустя несколько секунд байк из твердого света влился в трафик и направился прочь от набережной в поисках кофе с пончиками. Улыбаясь про себя, Рой смотрел из окна, как блондинка создает из ничего мотоцикл и разгоняется. «Игрушки у них круче всего, что я видел», — подумал мэр, и повернулся к остальным для долгого разговора о том, что они сегодня видели. Ему было интересно, собирается ли Лиза ошарашить СКП настолько же, насколько умудрилась его собственных людей, и не собирается ли ОСБ в ближайшее время начать продавать транспорт из твердого света. Выглядело это забавно. Примечание к части. Возможно, до Нового года успею еще одну главу перевести, но обещать не могу. Глава 240 Дина и прокрадушки. Свобода. Айша с улыбкой пропела это святое слово, вырываясь из здания школы и чуть не сбив парочку других учеников. Наконец-то она покончила с этой утомительной тратой времени до следующего дня, и остался всего день до выходных, что было даже лучше. Эй, психованная! Рявкнул еще один ученик постарше, шарахаясь с пути пролетающей со свистом Айши. «Помедленнее, ты в меня чуть не врезалась, но ведь промахнулась же, так?» — крикнула она в ответ, развернувшись и пробежав несколько шагов спиной вперед, широко расставив руки. Парень зыркнул на нее, но не ответил, так что девочка развернулась обратно и направилась к воротам и тротуару. Дождь прекратился еще в обед, однако все еще было очень ветрено, а потому и довольно зябко. Топая в брызгах через остающиеся позади лужи, Айша с рюкзаком, висящим на спине, перешла на уверенную рысь, направившись к городскому центру. 10 минут спустя она сбавила ход до быстрого шага, не потому, что так уж устала, а скорее чтобы сохранить энергию. В целом девочка была в хорошей форме и запросто могла бы рысить всю дорогу от школы до дома. Однако сейчас она направлялась в совершенно ином направлении. Оглядевшись по сторонам, Айша сориентировалась и свернула направо, а потом снова налево. Вскоре место назначения попалось ей на глаза. Одобрительно принюхавшись к ветерку с залива ей в лицо, девочка нацелилась на пекарню на полпути вниз по улице. А добравшись, посмотрела на здоровый постер в окне, самодовольно ухмыльнувшись и весело тряхнув головой. Плащ посмотрела в ответ, держа большую коробку пончиков. Один уже наполовину исчез под капюшоном. Вспышка камеры очень четко показывала. В облачении совершенно никого не было. Пусть даже надкушенная сдоба демонстрировала скорее обратное. Даже снимок был жутковатым, особенно если знать обстоятельства. Выглядел он очень стрёмно, но, что довольно странно, не похоже было, что специально. Айша была не совсем уверена, как так ухватили момент, но вышло впечатляюще. Изучив постер, она направилась внутрь, присоединившись к на удивление большой толпе у прилавка. До ужаса много народу держали в руках камеры, на что девочка после секундного раздумья ухмыльнулась. «Спорю, ни у кого из них не было прогулки с плащ», — подумала удовлетворенно она. У ее новой подруги, кажется, имелся немаленький фан-клуб, если судить по тому, что она видела и слышала вокруг. А это место, похоже, было неофициальной штаб-квартирой указанного клуба. Достигнув начала очереди, Айша еще раз посмотрела на меню за кассой, хихикнув под нос и произнесла: «Один особый плащ, пожалуйста». Девушка на кассе и бровью не повела, а вместо этого развернулась, споро и эффективно собрав заказ. И вскоре Айша с коробкой выпечки в кармане, экземпляром ее содержимого в одной руке и бутылочкой колы в другой, радостно уплетала добычу, топая в направлении здания СКП. Если повезет, она сможет проскользнуть внутрь и посмотреть на нового стража во время ее пресс-конференции. И даже если провалится, это будет как минимум интересно. А еще у нее имелись пончики, так что сию минуту жизнь была прекрасна. «Нервничаешь?» Дина посмотрела на мать и улыбнулась. «Нервно?» «Нет, конечно нет», — произнесла она, пытаясь убедить саму себя. Мать хихикнула, слегка поправив одежду дочери, затем наклонилась вперед на кресле и торопливо обняла ее. «Я-то тебе верю», — улыбнулась взрослая женщина в ответ. «Вопрос в том, веришь ли ты себе?» Девочка сделала глубокий вдох, решительно кивнула, поправив лихо сидящую на бекрень шляпу, и повернулась проверить себя в зеркале на стене. Повозилась с маской, закрывающей верхнюю часть лица до самого рта, и ответила: «Да, я думаю». Мягко отведя руки дочери, мать аккуратно выровняла маску обратно. «Просто не трогай ее, и все будет в порядке», — посоветовала она. Дина еще раз кивнула, изо всех сил стараясь держать руки при себе. Не то чтобы эта штука и правда была неудобной, однако ощущалась странно, и девочке было сложно не трогать ее. «Прекрасно выглядишь», — добавила мать. Они изучили отражение в зеркале перед собой, показывавшее маленькую фигурку в темно-синей юбке до колен, подрезанной так, чтобы по бокам юбка была длиннее, чем посередине, спускаясь ниже колен примерно настолько же, насколько центр был выше. Под ней были черные леггинсы, идущие до практичных полусапожек с очень низким каблуком, а венчал ансамбль чуть более светло-синий топ. Вокруг талии обвивался узкий кожаный ремень с серебряной пряжкой в форме знака процента. Это она придумала сама под довольно невнятный кивок своей силы. Вообще-то девочка хотела драконью голову, думая о собственном набивном драконе, однако люди из СКП разнервничались, что это предполагает у нее связь с семьей. Сама Дина была вовсе не против, считая это хорошей ниточкой к новым друзьям, однако они настаивали, что это неприемлемо. Следовательно, нужна замена, что вылилось в то, что могло бы понравиться стрёмному мистеру Чамберсу. На левой стороне верха виднелся маленький логотип протектората, тоже в серебре. Общий эффект, по ее мнению, был женственным, однако деловым, и не таким девчачьим, как костюм Висты. И гораздо, гораздо лучше той жуткой штуки, которую мистер Чамберс пытался на нее напялить. При этом в воспоминании девочка закатила глаза. Костюм, что за бредятина. Хотя шляпа была милой, шляпа ей очень понравилась. Как бы то ни было, это она переживет. Тут даже имелась незаметная отсылка к броне Сауриал, если смотреть под верным углом. Дина находила немного забавным, что, по-видимому, больше никто не заметил. Или, по крайней мере, не упомянул. Она была вполне готова надеть что-то, еще более похожее на нее, если бы представился шанс, хотя даже в этом случае предпочла бы свои обычные джинсы и футболку. Однако это было, видимо, слишком обыденно для супергероя. как будто она собирается бродить по округе и побивать злодеев. Пожалев втихую, что ее силы такого не позволяют, кажется, это было бы весело, девочка мысленно пожала плечами. Работаем с тем, что имеем, и даже с учетом головных болей ее сила все равно была довольно клевой. В целом, лучше, чем вообще никаких сил, пусть даже хотелось бы иметь над ней больше власти. Быть вынужденной отвечать тот еще геморрой. Директор Питгот очень ясно дала понять другим стражам, когда представляла им Дину, что тем следует следить за речью рядом с ней, и ни при каких обстоятельствах не устраивать розыгрыши с вопросами, на которые ей пришлось бы отвечать. Во время этой речи женщина не отрывала взгляда от Денниса, более чем ясно давая понять, кто, по ее мнению, был самым вероятным потенциальным корнем зла. Рыжий парень определенно нервничал под взглядом Василиска, даже при том, что обычно, по словам Мисси, его было практически не унять. Также ей сообщили, что аналогичные предупреждения были доведены и до всех остальных, с кем она имела шанс войти в контакт. Отчасти из беспокойства за ее же безопасность, а отчасти из нежелания тратить ее силу на дурацкие вопросы, а затем слишком поздно выяснить, что она не может в нужный момент дать ответ на вопрос критичный. Это правило ее устраивало, поскольку эти боли были в лучшем случае неприятными. Пусть даже к этому моменту девочка к ним привыкла, да и болевой порог имела довольно высокий, все равно заходить далеко не хотелось. Оставалось надеяться, что ее новые друзья когда-нибудь смогут помочь с этим. И Анта, похоже, считала, что это может быть возможно. Однако пока что приходилось стискивать зубы и терпеть. Постучав в дверь, мисс ополчения открыла ее и просунула голову в комнату. Выражение глаз подсказывало, что под шарфом таится улыбка. «Твой выход уже скоро, шанс», — по-доброму сказала она. «Готова?» — Дина кивнула, самую чуточку поправив шляпу, чтобы быть уверенной, что та сидит в точности как надо. Прямо как у Сауриал, удовлетворенно помахала зеркалу и обернулась. «Я готова», — ответила она. «Прекрасно. Тогда, пожалуйста, следуй за мной». Дина с матерью покинули комнату. Мисс ополчения придержала для них дверь, после чего провела за собой по коридорам здания СКП в другое помещение этажом выше. Героиня снова придержала дверь, жестом пригласив их войти. «Добрый вечер, шанс», — произнес оружейник спокойным ровным голосом, вставая с места за столом в комнате, похожей на конференц-зал. Дина по-быстрому осмотрелась, убедившись, что тут ничего особо интересного нет, хотя повсюду встроена куча технических примочек. Директор Питгот все так же сидела за столом с горой бумаг перед ней рядом с одним из тех, кого девочки представили некоторое время назад в пиар-отделе. Мистер Гарсон, если она правильно помнила, тот изучающе смотрел на нее с одобрением на лице, на что Дина коротко ему улыбнулась. Поскольку все остальные только смотрели и слушали, девочка снова повернулась к оружейнику. Технарь взял со стола небольшую коробочку и открыл, достав штуку, которую упоминал при их последней встрече. Как мы и договаривались в прошлый раз, это наушники для связи, которые, будем надеяться, позволят нам свести к минимуму все потенциальные проблемы на пресс-конференции. Они дадут трехсекундную задержку на все, что ты слышишь, что позволит куратору 113 отсечь любые возможно заданные вопросы, способные активировать твою силу. При необходимости его можно отключить. Также они могут работать как стандартные коммуникационные наушники СКП. Мы с Дракон разрабатываем более эффективное решение с использованием нейросетевой системы распознавания речи, что, будем надеяться, устранит нужду в стороннем доступе для фильтрации соответствующих запросов. Однако это сложная задача, которую мы пока не завершили из-за других приоритетных проблем.